Глава 16. Нотариус Мялкюнен решил действовать самостоятельно. Он рассказал о новой религии хорошему приятелю Гору Кейтау Ури, владельцу рекламного агентства. Тот просто загорелся новой темой. Какая идея, какие возможности? Он, в свою очередь, позвонил папарацци, работавшему так называемым фрилансером или свободным художником. Услышав о проекте, этот опустившийся алкоголик по имени Хуйка Туканнен тоже здорово воодушевился. Втроем они принялись составлять долгосрочный план, целью которого было распространение ново-старой религии среди финского народа. Они позвонили Рутье и госпоже Сува Скорпи и сообщили, что готовы взять на себя практическую сторону распространения ново-старой религии. От Рутье им требовались лишь организация по заказу грозы и периодическое метание молний. Ну и, по необходимости, еще какие-нибудь чудеса. Рутье решил закрыть антикварный магазин, а госпоже Мойсандер ничего не было слышно, а дела распространения новой веры получили такой масштаб, что на этом фоне торговля рухлядью выглядела бессмысленным занятием. Налоговый инспектор Сува Скорпи взяла отпуск, но до этого привела в порядок все счета магазина. Нотариус Мялкюнен, владелец рекламного агентства Келтай Ури и журналист Туканнен получили приглашение на первое собрание учеников. Перед ними с речью выступил сын бога Грома, стенографировала госпожа Сува Скорпи. Рутья оценивающе взглянул на своих учеников. 4 человека, из них 3 мужчины и 1 женщина, представители различных профессий. Он решил, что из Сува Скорпи, Мялкюннена и Кейта Ури могут получиться настоящие последователи по поводу Туканнена. Он такой уверенности не чувствовал. Его взъерошенные волосы и бегающий взгляд напомнили Рутье Иуду, неверного ученика Иисуса. Интересно, может, Иуда тоже был журналистом? Хотя вряд ли во времена Иисуса существовала желтая пресса. Надо будет понаблюдать за ним, решил Рутье. Ученики расселись. Рутье открыл мероприятие. «Именем Бога Грома говорите, что у вас в мыслях?» Владелец рекламного агентства Келтай Ури принялся излагать свою грандиозную маркетинговую идею. По его мнению, необходимо запустить масштабную рекламную кампанию, вложив в нее как можно больше сил и материальных средств. Идея о старо-новой религии была, по его мнению, потрясающей. Рутье внимательно слушал. «Да это же просто сенсация!» — воскликнул папарацци Туканнен. Келтай Ури представил проект компании. Сначала следует поместить в ведущие газеты несколько полос соответствующей рекламы в раздел объявлений. В них следует вкратце рассказать о существе дела с обещанием подробностей позже. Затем надо организовать несколько крупных пресс-конференций. Сначала в Хельсинки, Турку и Тампере, а позже в Оулу, Копио и Лахти. А после того, как начнется дискуссия в прессе, подбросить пару крупных статей. К этому времени хорошо бы заказать пару научных исследований о древней финской религии. Мы можем заказать такую статью, например, Матти Куси, исследователю фольклора, профессору Хельсинского университета. Он отличный профессионал, у него хороший слог, к тому же он не слишком много берет, сказал Келтай Ури. А в конце... Главный удар – мощная рекламная кампания. На каждой улице повесим огромные плакаты с портретом Рутье и словами «Сын бога Грома пришел спасти тебя, народ Финляндии». И эти же слова в течение 2 недель будут звучать с телеэкранов. Келтай Ури обещал собственноручно составить текст рекламного ролика. Он сообщил, что у него отличные связи на канале рекламы и пообещал, что договорится о показе рекламы в прайм-тайм. «Черт возьми, жаль, что MTV не ведет трансляции богослужений. Было бы здорово, если бы такая трансляция прерывалась на рекламу, в которой сын Бога рассказывал что-нибудь о себе и своей вере и метал пару молний. Вот такой ролик точно сработал бы». По предварительным расчетам Келтай Ури, компания могла бы обойтись в 800-900 тысяч марок. «Я уверен, что если проект отдадут моему агентству, с финансированием проблем не будет», — воскликнул он. Рутья поинтересовался, чего они добьются такими действиями. Келтай Ури вытащил из кармана калькулятор. «По моим расчетам, эта компания охватит около 35 миллионов финнов за полтора месяца и создаст отличную базу для продвижения новой религии в массы». Рутья заметил, что, насколько ему известно, финнов всего около 4 миллионов, и откуда же Келтай Ури собирается найти оставшиеся 30 с небольшим? Келтай Ури на секунду замялся, затем он пояснил, что финны такой упрямый народ, что сходу никогда ничему не поверят. Чтобы они поверили, необходимо повторять одно и то же много раз. Поэтому 35 миллионов в данном случае не реальное количество людей, а некая единица измерения рекламной кампании. Рутья взглянул на госпожу Суваскорпи. Ее лицо не выглядело воодушевленным, скорее наоборот. Рутья дал слово журналисту Туканнену. Тот беспрестанно курил, и от него несло перегаром. Неловко поднявшись, он забормотал: «Я это... как его... Вот что я подумал. Надо про этого Рутью написать пару статей. Тиснуть фотки с изображением молнии, землетрясения или еще чего-нибудь такого. Ну, вы расскажете, как вам там на небесах живется, ну и тому подобное. Да, и заголовки типа «хотите, верьте, хотите, нет». И, или вот «вот и пришла Иисусу беда». Ну, что-нибудь в таком духе. Хуйка Туканнен загасил сигарету о деревянный подлокотник старинного кресла. Нотариус Мелкюнен быстро смахнул пепел с потемневшего дерева, а госпожа Суваскорпи открыла окно. Все молча ждали, что скажет сын бога грома. Нет, так ничего не выйдет. Публичность не пойдет на пользу богу грома. Пока не надо писать статей и давать рекламных объявлений, но надо сказать, что у тебя, Келтай Ури, есть несколько хороших идей, которые позже можно будет применить. Госпожа Суваскорпи глубоко вздохнула. Было видно, что ей тоже не понравились идеи великих проектов. Нотариус Мелкюнен покрутил головой. Он не мог понять, почему Рутья отверг отличные идеи его товарищей. Разве он не хочет распространения своей веры среди финнов? Может, я неправильно понял, но, насколько мне известно, миссионеры во все времена и везде стремились к известности, к проведению своих идей во все слои населения. Рутья жестом велел ему замолчать. «Вы полагаете, что я просто так поменялся телами с Самсой Ронкайненом? Или просто потому, что мне понравились его руки, ноги или, например, голова?» Рутья постучал пальцем по голове Самсы. «Нет! Я сделал это потому, что хочу сохранить тайну древней религии и своего божественного происхождения. Никто не смеет насмехаться над богом грома, а я знаю, что если мы начнем кричать о своей вере на всех углах и площадях, все начнут насмехаться над богом грома, да и над остальными финскими богами. Но ведь в Финляндии свобода вероисповедания. Любой может провозгласить что угодно», — возразил владелец рекламного агентства Келтай Ури. Госпожа Суваскорпи ответила за Рутью, что в Финляндии и в самом деле свобода вероисповедания, но также хорошо известно, что финны — народ упертый и недоверчивый, и ко всему новому и странному, а в данном случае старому и забытому, отнесутся с насмешками и издевками. Она пояснила, что старо-новую веру можно лишь тогда придать гласности, когда она тайно распространится в широких народных кругах. Рутья согласно кивнул. Вот верные слова настоящего ученика. «Хуй, Катуканен!» Снова затушил окурок, на этот раз о подошву собственного ботинка. То есть налоговый инспектор имеет в виду, что мы должны действовать, как коммунисты в свое время, организовывать конспиративные кружки и печатать листовки в подпольных типографиях? Как-то это все не очень. «А что ты имеешь против коммунистов?» — повысил голос Рутья. Он уже успел узнать, что коммунисты были в основном из рабочих и что они провозглашали идеи экономического равенства. По мнению коммунистов, каждому надо давать по потребностям, а не потому, сколько каждый может заработать. Все орудия труда они считали общими. Никто из частных лиц не мог их использовать для личного обогащения. Рутья считал все эти мысли очень правильными. Хуйка Туканнен оскорбился. «Так ведь известно, что коммунисты были атеистами и вообще сбродом. Я-то думал, что попал в порядочную компанию, где затевается приличное дело, а оказалось дерьмо. Извините, я и в самом деле считаю, что дерьмо. Я пошел. Владелец рекламного агентства Кел Тайури извинился за неподобающее поведение журналиста Хуйки Туукканена. Туукканен собрался уходить, и никто не стал его задерживать. Тряхнув головой, он попросил у Рутьи фотографию на память. «Хочу фотку на память о тебе. Я верю в тебя, но мне и правда пора идти. Дела не ждут. Некогда мне здесь сидеть, штаны просиживать. Если у тебя найдется хотя бы фотография на паспорт этого Самсы, дай мне». Подходящая фотография нашлась в архиве Ронкайнена. На ней Самса протягивал какие-то документы клиенту. Похоже, на фотографии был запечатлен момент вручения сертификата происхождения покупателю, поскольку кроме Самса и клиента на ней была запечатлена старинная софа. Желая поскорее отделаться от Хуйки Туукканена, Рутья отдал ему фотографию Самсы. Тот сунул ее в карман и ушел. После этого госпожа Сувоскорпи еще раз проветрила комнату. Кел Тайури вышел в туалет, откуда послышалось сдержанное журчание. Нотариус Мялкюнен остался беседовать с инспектором Сувоскорпи. Он говорил ей, что ни за что не ввязался бы в эту историю, если бы не происшествие с молнией в его кабинете. Он рассказал, что молния словно бритвой обрезала галстук. Можно подумать, что у этой молнии были мозги. Не знаю ни одного рекламного менеджера, у которого не было бы запора или поноса, констатировал господин Кел Тайури, вернувшись из туалета. И почему так в жизни складывается? В продолжение собрания владелец рекламного агентства снова попросил слова. Он сказал, что, несмотря на то, что его идея масштабной кампании была отвергнута, во всяком случае пока, он желал бы представить уважаемой публике расчет бюджета на покрытие затрат такой кампании. Он прикинул цифры к сегодняшней встрече. Согласно расчетам господина Кел Тайури, за антикварный магазин со всем его содержимым можно выручить примерно 2000 марок. Барахло в любом случае придется продать, ведь помещение планируется превратить в зал для жертвоприношений. Можно полагать, что какой-нибудь коммерческий банк выделит 300-500 тысяч марок в качестве спонсорской помощи. Разумеется, в случае удачного исхода кампании данный банк будет иметь право использовать в собственной рекламе наклейки с изображением сына бога грома и тому подобное. А пара может стать их талисманом. Если же компания не задастся, и несмотря на рекламу финны не проникнутся ново-старой верой, нам не придется ничего компенсировать банку, они сами будут отвечать за свои расходы. Так что никакого риска со стороны банка для сына бога грома нет. Господин Кел Тайури полистал свои записи. Да, важно не забыть про Министерство образования. Полагаю, они смогут выделить около 200 тысяч марок из молодежного и культурного фондов. О глобальной финансовой поддержке с их стороны пока рано говорить, ведь проект находится в зачаточном состоянии. Докладчик убрал записи в карман и продолжил речь. Я упомянул всего несколько примеров источников финансирования. Можно рассмотреть, например, вооруженные силы. Тогда солдаты будут носить на касках несмываемые и огнестойкие наклейки со стилизованным изображением сына бога грома с надписью типа «Идут сыновья бога грома». «А что на это скажут капелланы?» — поинтересовался нотариус Мялкюнен. «В финской армии официальная религия — лютеранство, а не вера в бога грома». Но господин Кел Тайури лишь отмахнулся от такого вопроса. «Знаем мы этих капелланов. Больших приспособленцев еще поискать надо». Во время Зимней войны они молили Бога о спасении армии, обороняющей родную страну. Во время войны продолжения просили дать силы для нападения, а в конце войны просили Бога защитить демобилизованных, так что это они тоже без проблем проглотят. Господин Кел Тайури упомянул еще такие организации, как Автомобильный союз, лыжня Финляндии, различные женские и другие объединения, которые сочтут за честь финансово поддержать красивую национальную идею. Руть, я поблагодарил владельца рекламного агентства и сказал, что вскоре им, возможно, придется прибегнуть к его организаторским способностям. Затем сын бога грома закрыл собрание, участники разошлись. Владелец рекламного агентства Келтай Ури и нотариус Мялкюнен зашли в ближайший бар пропустить по кружечке пива. «У меня такое чувство, что мы сейчас переживаем поворотный момент истории страны», произнес Келтай Ури, отхлебнув пиво. «Да-да, в историческое время живем», поддержал его Мялкюнен.